— Уходишь? Я уж думал, ты пристанешь к нам на время. Я покачал головой. Ретта только что дала мне йоту. Он кивнул. Я не очень-то удивлен. Большинство людей только мертвый груз. Он пожал плечами. Она оценила твою игру. Ты не думал стать менестрелем? Говорят, Имра — хорошее место для этого. Я свернул беседу обратно к Ретте. Я не хочу, чтобы Роун злился на нее. Он, кажется, относится к деньгам весьма серьезно. Дерек расхохотался. — А она, думаешь, нет? — Я платил Роунту, — пояснил я. Если бы он хотел отдать часть денег обратно, то, наверное, сделал бы это сам. Дерек покачал головой. — Это не в их привычках. Мужчина не отдает деньги. — Об этом я и говорю, — настаивал я. — Я не хочу, чтобы у нее были неприятности. Дерек замахал руками, обрывая меня. — Этого я сам объяснить не могу, — сказал он. — Роунт знает. Может, даже он сам ее послал. Но взрослый сельдийский мужчина не отдает деньги. Это считается женским поведением. Они даже не покупают ничего, если могут обойтись. Ты не заметил, что именно Ретта торговалась за наши комнаты и еду в трактире пару ночей назад? Теперь, когда он об этом сказал, я вспомнил. Но почему? — спросил я. Дерек пожал плечами. Нет тут никакого почему. Просто у них так принято. Вот потому-то сельдийские караваны — команда из мужа и жены. Дерек! — послышался рокот Роунта из-за фургонов. Он вздохнул и встал. Долг зовет, — ухмыльнулся он. Увидимся еще. Я сунул йоту в карман и подумал о том, что рассказал мне Дерек. По правде говоря, моя трупа никогда не забиралась так далеко на север, чтобы попасть в Шальт. Мысль, что я не так много знаю о мире, как полагал, немного меня расстроила. Закинув сумку на плечо, я огляделся в последний раз. Думаю, что, возможно, будет лучше, если я уйду без всяких трудных прощаний. Дэна нигде не было видно. Ну, пусть будет так. Я повернулся, чтобы уйти, и чуть не налетел на нее. Дэна улыбнулась немного застенчиво, сцепив руки за спиной. Она была прекрасна, как цветок, и совершенно этого не осознавала. У меня вдруг перехватило дыхание. Я забыл о своем раздражении, своей боли и о самом себе. — Ты все-таки идешь? — спросила она. Я кивнул. — Ты бы мог поехать с нами? — Ванилен, — предложила Дэна. — Говорят, там улицы вымощены золотом. Ты бы научил Джосна играть на лютне, которую он с собой таскает. Она улыбнулась. Я спрашивал его. Он сказал, что не против. Я обдумал это предложение. Половину удара сердца я был готов забросить весь свой план, просто чтобы остаться с ней чуть подольше. Но момент прошел, и я покачал головой. «Не делай такое лицо!» — с улыбкой укорила меня Дэнна. «Я пробуду там некоторое время, и если что-то у тебя здесь не заладится...» Она с надеждой умолкла. «Я не представлял, что мне делать, если у меня здесь не заладится. Все надежды я возложил на университет». Кроме того, Анилен в сотнях километров отсюда, а у меня одежда только та, что на мне. Как я найду там Дэнну? Она, похоже, прочитала мои мысли по лицу и шаловливо улыбнулась. Но, видно, мне придется искать тебя. Мы, Руэ, путешественники. Наши жизни сотканы из встреч и расставаний с короткими яркими знакомствами в промежутках, поэтому я знал правду. Чувствовал ее тяжело и уверенно всем сердцем. Я больше никогда не увижу Дэнну. Прежде чем я успел что-либо сказать, она беспокойно оглянулась. «Мне лучше идти, а ты жди меня». Она снова сверкнула озорной улыбкой и, отвернувшись, пошла прочь. «Буду ждать!» — крикнул я ей вслед. «Увидимся там, где дороги сойдутся!» Она оглянулась, помедлила секунду и, наконец, махнув мне рукой, убежала в ранние вечерние сумерки.